Кстати говоря, у меня нашлось время оценить трофеи и выяснить, так сказать, недостаток местной магии, которая не позволяет заранее заколдованному боеприпасу держать в себе формулу больше 7 дней. Всеми правдами и неправдами мне достался американский дробовик М-97, видимо, путем работы напильника с укороченным стволом. Вообще, его длина около метра, 5 патронов в трубчатом магазине. Сами патроны картечные с 9 шариками по 8,4 мм каждый. Еще у него есть крепление для штыка, но у этого просто был примотан какой-то нож, который после заточки отправился в мой сапог. Помимо самого дробовика мне досталось около 50 патронов. Видимо, все, что сумели найти на пиратском корабле. И, к сожалению, никаких устройств для их снаряжения. Я, конечно, снаряжал патроны для старой двустволки дедушки, но тут они немного другие, да пороха с другим необходимым все равно нет. Насколько я помню, был хорошей штукой в окопных боях Первой мировой, немцы его сильно испугались, но в этом мире аж в войну пока не вступили, и он здесь пока не особо известен. Японец, кстати, мог с ним встречаться, так как, кажется, тоже что-то знал про применение дробовиков в войне, когда увидел его у отца Мэри. Еще у меня появился, неожиданно, револьвер системы Нагана, или просто Наган в простонародье. Прошлый хозяин за ним не следил, потому на чистку и смазку потребовалось несколько часов, зато патронов целый ящик. Этот револьвер сделан под патрон 7,62 мм, барабан вмещает не 6, а 7 патронов. Вроде как хорошее, надежное и меткое оружие, если стрелок не косорукий, но есть недостаток, и весьма серьезный. У него не откидной барабан, из-за чего перезаряжать его очень долго, так как патроны надо вкладывать поштучно, постепенно вращая его. Ну, хотя бы нашел офицерскую модель, у которой есть самовзвод. У моделей для рядового состава подобного не было, что по каким-то причинам было сделано специально. В общем, для меня это оружие последнего шанса. Если выстрелы из него не спасут, перезарядить в бою я его уже не смогу. Ну или как минимум это будет очень сложно. Эх, нужно попробовать найти нормальный пистолет. Кстати, Мэри меня вновь удивила. Не забываем, она милая и наивная девочка, которая плакала, когда прощалась с отцом, из-за чего я все чаще задумываюсь, что из нее может вырасти и куда там смотрели ее родители. Знания об оружии мои только по части упоминания того, что дробовик использовали в Первую мировую и револьвер в нашу гражданскую. Технически, детали, все то, что позволило мне быстро провести обслуживание с разборкой и сборкой полностью ее знания. Видите ли, когда она выбирала подарок отцу на Рождество, проверила и отбросила много вариантов оружия, предварительно изучив доступные сведения о нем, пока не остановилась на Модилла 38М1938, том самом пистолете-пулемете, что подарила отцу. Причем перед тем, как подарить, она научилась. Как вообще ребенок ее возраста смог приобрести такое оружие? Ну как, а? Короче, она научилась обслуживать его, собирать и разбирать, а уже после подарила, рассчитывая показать все это отцу, но не срослось. И вот это она тупила со сборкой винтовки в аниме в подготовительном лагере, хотя да, конструкция-то разная и винтовки она раньше не касалась, ну кроме тех, что были на вооружении мага Фонтанты. Мне вообще в какой-то момент показалось, что по аналогии ненависти к пиратам нам обоим нравится возиться с оружием, как она выразилась позже. Ну а потом, когда я объяснил ей несколько моих идей, она с энтузиазмом взялась за работу. Мне даже делать ничего не пришлось. Передал ей контроль над телом и только следил, чтобы ничего не учудило. Ну и набираясь опыта, само собой, занялась она шитьем. Оказывается, она рукодельница, а еще, как любая другая женщина, не видит никаких проблем в том, чтобы внезапно напрячь мужчин вокруг. Она ведь девушка, да еще и больная на всю голову, в смысле, у нее огнестрельное ранение. Собственно, поэтому в процессе вышивания на уши была поставлена значительная часть экипажа и пассажиров. Кстати, к этому моменту спасенных пленниц мы уже передали на другой корабль. Одна, к сожалению, умерла, так и не придя в сознание. Так что помочь непосредственно с вышиванием было некому. Так вот, моя идея была проста. Раз у меня на вооружении теперь винтовка, официально или полуофициально еще и дробовик с револьвером, мне все это надо с собой таскать, да еще и боеприпасы к ним. Маги добровольческого корпуса носят боеприпасы для винтовки в подсумках, что находится на поясе. И, если честно, это не так и удобно, не то, что у магов Райха, у которых есть подобие разгрузок, и я решил, что и мне нужно что-то такое. Не помешало бы еще и кобура для револьвера и дробовика, да такие, чтобы были удобны во время полета с учетом расположения моего летного оборудования. Собственно, тут все и началось. Жаль парней. Сперва она напрягла кочегаров, у которых, на мой взгляд, и так жизнь не сахар. И да, не я один заметил, что они реквизировали с пиратского корабля парус, потому им пришлось поделиться материалом с Мэри. Так же совершенно, как это говорится. А рандомные члены экипажа были озадачены поиском нужных ниток, иголок, шила, ножниц, а также ненужных кожаных сапог. Последнего, конечно же, нашлось немного. Зато чуть позже пришел местный складской прапорщик и принес полный набор для шитья и даже ручную швейную машинку. Все-таки ремонтируют же моряки свою одежду во время плавания. Таким образом, медленно, но верно, на свет стала появляться моя разгрузка. Причем не просто из кусков ткани, сшитых вместе, а сделанная весьма качественно. Каждая деталь из нескольких слоев для прочности, с подшитыми краями и после нескольких примерок со смягчающими накладками и ремнями, которые кое-как позволяли распределить вес. Попутно для создания металлических деталей, несколько колец и застежек, были привлечены несколько магов и матросов. В итоге появилась разгрузка, чем-то похожая на ту, что была у магов Райха в аниме, только на поясе имелся патронтаж с патронами от дробовика, а уже в задней его части и на плечевых лямках имелись отделения для револьверных патронов. Боеприпасы от винтовки разместились, грубо говоря, в подсумках в районе живота, хотя изначально планировалось в район груди, чтобы, если что, защищали от осколков. Но последнее, оказывается, сильно мешает, и вообще из-за ее размера пришлось все перешивать. Блин, а Мэри прямо не по годам растет, похоже, сама того не замечая или жестко это игнорируя, так как не проронила ни слова по этому поводу. Хотя нам принесли кобуру для револьвера из кожи и с поясом. Подозрительно смахивающий на ковбойский наган в нее не помещался, да и пояс был уже занят. В итоге она была немного обрезана, перешита и переместилась на бедро с правой стороны. Хотя китель, что мы не заправляли за пояс, мог немного мешать. Пока что другого выбора не было, я уже носил второе оружие, таким образом. Больше проблем доставил сам факт подобного подхода, которым заинтересовались не только старшие командиры, но и младшие, что были назначены из добровольцев. В нынешнее время солдату полагалось лишь одно оружие. Если был в комплекте, то еще имелся штык или штык-нож, и потому то, что я делал, к сожалению, привлекало слишком много внимания. Дробовик обзавелся ремнем и кобурой, что вешались на спину или могли крепиться к боку моего рюкзака во время полета. Вообще, прикидывая, как он и винтовка будут выглядеть на мне в полете на лыжах, начал задумываться о том, чтобы перейти на метлу. Там, по крайней мере, есть крепление для оружия. Хотя это все равно только до того момента, как попаду в Райх. Отдельная история возникла с патронами. В обычных условиях маг носит с собой незаколдованные боеприпасы и немного заколдованных. Маги Райха также оснащены гранатами, которых нет у других магов, так как никто не представляет, как с их помощью можно бороться с воздушным противником, да еще и магом. В моем же случае из-за обилия оружия есть возможность поэкспериментировать с разными комбинациями. Правда, из-за событий ранее я заколдовал значительную часть патронов для дробовика, так что теперь с ними уже ничего не поделать, только ждать, пока формула спадет через 7 дней. То же самое с частью патронов от винтовки, но их уже не так много. Именно из-за патронов с дробью мне удалось быстро избавиться от маны. На них ее уходило значительно больше, чем на обычный винтовочный патрон с тем же эрдзаклинанием. Но не только это вызывало у меня проблемы с ними. У винтовочных все просто, примерно половину разделить на две части и заколдовать формулами на бронепробитие и взрыв, после чего разложить по разным подсумкам с цветными ленточками, чтобы если что не перепутать. Револьверные пули решил все заколдовать бронебойной формулой. Если вдруг придется использовать, пусть сразу глушит наглухо, но без взрыва, который может быть довольно близким и навредит мне. А вот заряды дроби. Дробовик — это тоже огнестрельное оружие, и большинство используемых магами формул будут работать и на нем, но их действие не в последнюю очередь зависит от характеристик оружия. Хоть это вроде и магия, он банально не позволит пользоваться ими эффективно, так как является, особенно в данный период времени, специфическим оружием ближнего боя. Смысл в формуле прицеливания: если дробь разлетается рандомно, пусть и примерно в одном направлении, Бронебойная формула тоже не подойдет, поскольку маны жрет много, но при стрельбе из дробовика опять же окажется не так эффективно. Хотя нет, все равно не так, как из винтовки. Подобное и со многими другими. Да и отец Мэри хорошо показал, для каких ситуаций нужно это оружие, где будет эффективно и за счет чего. Поэтому я был рад, что уже наложил на часть патронов подходящую формулу, учитывая, что с самого начала думал использовать его примерно как в аниме. Но опять же имелся проблемный момент с благословением Бога. Путем наглядного эксперимента с пиратами я заключил, что при использовании благословения мана как бы становится качественнее, меньше расходуется, но при этом дает лучший эффект от применяемой формулы. Скорее всего, общий уровень моей маны не сильно возрос, но улучшенное качество может позволить использовать ее более экономно, возможно даже для более сложных и мощных формул, как делала Дегуршафт. Правда, пока я их не знаю, нас такому не учили, лишь самому простому. Но, даже так, я могу значительно усилить себя, правильно используя благословение на обычных формулах. Тем более есть опасения, что с обычным арт-заклинанием дробовик будет стрелять не так мощно, как в аниме. Разумеется, я наложил усиленные божественным благословением формулы на планку винтовочных патронов и 7 револьверных, хотя их эффективность требует проверки. С патронами от дробовика возникли не то, чтобы сложности, просто появилась одна идея, из-за которой пришлось проконсультироваться с командиром батальона, хоть я этого очень хотел избежать, так как моих знаний не хватало. Дело в том, что при накладывании заклинания на патрон от винтовки, все ясно, оно действует только на пулю. Попадание и, как результат, взрыв, как от попадания артиллерийского снаряда. А что с зарядом дроби? Хоть накладывание арт-заклинания на патрон от дробовика и требует больше маны, чем на винтовочный патрон, но все равно недостаточно много, чтобы считать, что оно наложилось на все 9 шариков дроби. Я бы точно почувствовал такой расход маны, хотя эффект в аниме был весьма существенный. Все оказалось весьма просто, если верить объяснению подполковника. Формула должна действовать на весь заряд и пока он в патроне, он считается единым снарядом, но после выстрела как бы разрушается. Такие прецеденты были с винтовочными пулями. В итоге мана распределялась по кускам пули в зависимости от их размера, и если это арт-заклинание, они все взрывались с разной силой, не превышая силу взрыва, что должна была получиться при целой пуле. Получается, выстрел из дробовика, хоть и будет иметь большую площадь поражения и в перспективе будет иметь сильный урон, все равно окажется не таким эффективным, так как все равно в итоге будет считаться разрушающимся при выстреле. Собственно, потому никто даже и не думал о возможности наложения формул на дробовой заряд, так как единственный пригодный вариант – наложение формулы на каждую отдельную дробину, но даже не все опытные маги потянут за раз активацию 3 формул, не то что 9 арт-заклинаний. Но, Энсон Сью смог подобное провернуть, при этом не разбирая патроны и ну да, он же был под кайф в смысле, под благословением. Выходит, раз оно улучшает не только качество маны, но и точность накладывания формулы, что у него и вышло. А если бы он наложил формулу с этим усилением на каждую дробину? Стоп, я что, испортил почти все свои патроны от дробовика, накладывая на них арт-заклинания в обычном режиме? Блять, ну, хотя бы с теми, что остались, еще не накосячил. Хотя и те надо бы проверить, может и от них что-то будет, да и 7 дней не такой и большой срок. В общем, пока что решил попробовать заколдовать патроны от дробовика формулой с усилением, а потом такой же, но уже каждую дробину в патроне по отдельности. Еще, правда, оставался вопрос с тем, какой эффект будет, если на каждую дробину наложить обычное арт-заклинание, наверное тоже выйдет приемлемо. Тем более, что моего запаса маны вроде хватает на то, чтобы прикурить подобный патрон. Но, опять же, у меня возникли смутные тревоги по поводу того, что подобные знания и силы окажутся в руках Мэри Сью. Она и так в некоторых случаях пугающая, а с таким оружием. В общем, значительную часть остатка пути помимо прочего, я выглядел нехорошо, потому что пусть мой запас маны и большой, за день на все это я тратил ее практически полностью. Оказывается, использование божественной маны тоже тратит силы как будто даже больше, чем обычной. Ну, или так показалось. Хорошо, что окружающие помнили о моей ране и морской болезни, а потому с лишними вопросами по поводу моего вида не лезли. Итогом моих трудов стало наличие в моем арсенале 6 патронов от дробовика, в которых каждая дробина была заколдована арт-заклинанием с благословением. 6. Потому что все-таки стоит извернуться и как-то проверить эффект до того, как придется использовать это в бою. Оставшиеся патроны были поделены на две группы. Та, что больше, с простыми арт-заклинаниями, наложенными на патрон, которые появились из-за моего косяка, меньшая, арт-заклинанием с благословением, как делал отец Мэри. Ну и остальные были сломаны в процессе попыток разборки и сборки, да и вообще не все оказались должного качества. Всего их у меня осталось 54, хотя, возможно, в вещмешке еще завалялась пара незаколдованных патронов. Надо бы проверить. Где-то в процессе улучшения моей экипировки и увеличения моих шансов на выживание, произошло интересное событие, а именно, ко мне в гости наведался командир батальона со всеми офицерами-магами. Хотя я в самом начале получил разрешение на дополнительное оружие, а все добровольцы, как ни странно, формально оставались гражданскими и вообще в теории могли делать что захотят, мои манипуляции все равно по ходу вызывали беспокойство. Ведь после дежурных приветствий и вопроса о самочувствии последовал еще один. «Зачем тебе дробовик?» «Ну, я во время штурма увидела, как дробь попадает в мой щит», — заговорил я, наматывая косичку на палец и изображая наивную милашку, и подумала. «А что, если бы это оружие было бы в руках мага и, если бы боеприпасы были с какими-нибудь формулами? В каждом патроне 9 шариков, так ведь это, по сути, как 9 арт-заклинаний в одном выстреле. От такого никакой щит не спасет, разве не так?» «Ну, как бы», — подполковник, как и посмотрел в сторону мага, который от удивления что-то уронил. Сам командир был старше всех собравшихся и явно имел боевой опыт, но выглядел так же, как и остальные, как будто немного шокированным. «Звучит логично, но, мы же говорили с тобой на этот счет, при выстреле формула ослабевает, так как снаряд как бы разрушается, да и у дробовика небольшая дальность. Это будет неэффективно, особенно с учетом необходимости подлета к противнику на близкое расстояние. Это будет опасно для тебя, и мы как твои боевые товарищи, против подобного риска. Откажись от этого оружия». «Ну вот, неужели беспокоиться за меня?» — подумали мы с Мэри. «Я не мог отказаться от этого оружия. Сейчас оно мой серьезнейший козырь и может очень помочь при дальнейшем следовании моему плану». Потому я ответил, попутно чувствуя, что впечатлялся заботой о боевом товарище. «Но, я наложила формулу арт-заклинания на патроны. При выстреле это все равно будет мощный удар по врагу и как минимум, отвлечет его. Конечно же, я буду использовать его, лишь когда враги сами подойдут и не полезу вперед. И я же не отказываюсь от винтовки. Это лишь дополнительное оружие, а не основное. Как револьвер, только предназначенное немного для других ситуаций. Да что я объясняю, давайте лучше покажу. Подожди, ты не испытала каких-либо проблем с заколдовыванием таких патронов?» — уточнил Дуглас с некоторым интересом в голосе. «Конечно испытал, только я вам о них не скажу», — подумал я и ответил. «Да вроде нет, а что, идем, посмотрим, что ты там наколдовала», — после не таких уж и долгих раздумий ответил подполковник. «Колдунья в погонах», — добавил Джон, улыбнувшись и подмигнув. Вскоре мы были уже на палубе корабля, где собралось много зрителей, так как присутствовали и маги, и моряки. То ли единственная девушка на борту так привлекает, то ли мои новшества многим интересны. Кроме дробовика я принес 3 патрона. Один с обычным арт-заклинанием, другой с ним же, но и с благословением Бога, ну и третий, где каждая дробина заколдована с молитвой. Начать решил с самого слабого, мало ли что. Но в целом я доволен происходящим, получилось проверить все заранее. Кто-то бросил с носа корабля, не так уж и далеко, порванную плетеную корзину, что стало проплывать мимо судна и, видимо, служило мишенью. Глупо, обычной дробью не попасть, а взрыв, наоборот, не позволит понять, попал ли. Тем не менее, я прицелился, запустил расчетный амулет и пустил немного маны для активации формулы, после чего выстрелил. Мда, сказывается недостаток ускоренного обучения. Мы изучали лишь основы и то не полностью, а все остальное лишь поверхностно. Потому у меня до сих пор не получается точно определить собственную силу. Ебануло так, что корабль зашатался по волнам, а из воды поднялся столб пары и брызг, окатившие меня и всех окружающих противной соленой водой. Корзина, разумеется, исчезла, да все о ней и забыли, так как вновь в полном офигевании смотрели на меня. Как по мне, взрывы 9 снарядов явно не дотягивали по мощи до арт-заклинания, более, походили на взрыв обычной гранаты, но их же было 9, Вот и эффект соответствующий. Но, дальше случилось то, чего не ожидали даже мы с Мэри. «Мэри, ты что, наложила арт-заклинание на каждую дробину?» — спросил командир батальона, кашляя и отряхиваясь от воды. Я сразу понял, что их реакция говорит о том, что я опять что-то неверно понял и что им лучше не видеть выстрелы следующими патронами. Тем более он продолжил. «И ты, вот сейчас, сколько маны потратила? Не знаю, как в аниме и манге, но здесь маги не могут знать, сколько маны маг тратит на свои заклинания, если это не видно по внешним признакам, внешний вид или примерный подсчет по количеству использованных формул. Хотя и известно, что в перспективе более сильный маг может вкладывать в обычную формулу больше маны, отчего она становится чуть сильнее, чем в обычном состоянии, что дает преимущество перед врагами. Вроде есть какие-то древние заклинания, что позволяли увидеть количество маны оппонента, но они утеряны, и их заменяет техника, вроде того шлема, которую в бою использовать не выйдет. Да и ее данные тоже, мягко говоря, не совсем надежные, потому что общие. Поэтому я с честным видом ответил, ну не могу точно сказать, но думаю, на 5 выстрелов хватит. Только у нас пока нет новых патронов и возможности перезаряжать истраченные. И да, разбирать готовый патрон, а потом опять запаять его воском от свечи не то же самое, что снарядить патрон заново. Да и капсулы нужны. Потому я действовал из расчета, что не смогу пополнить боезапас от него до самого своего побега. Видимо это, в смысле, что боезапас ограничен, понял и командир, отряхнувшись, но все равно сырой, как и все, сказал, ладно, можешь оставить себе дробовик и, все, кто хотят, могут взять из арсенала пиратов дополнительное оружие в виде револьверов, все, скоро стемнеет, нечего тут стоять и мерзнуть, на том и порешали, как стало ясно позже, причиной всего произошедшего стало желание некоторых также пополнить свой арсенал, хотя, мне это мягко говоря, неприятно, ведь так они станут сильнее, как солдаты, но ничего не поделать. По крайней мере, попытки отобрать игрушки Мэри больше не было. А тут еще я после выстрела упал и разбил себе колени. Неприятно, но терпимо. А также вновь усадил Мэри за шитье с одной идеей. Решил сделать себе наколенники и налокотники. Хотел еще сделать защиту для паха, но потом вспомнил, что она мне не нужна. Мда, а так, ничего сложного. Лямки и сама защита из кожи старых сапог со смягчающими накладками в несколько слоев. Не идеально, но свою задачу более-менее выполняют, проверял, ну и через некоторое время заметил что-то подобное у некоторых товарищей по батальону. Найти каску и очки не вышло, ну да ладно, зато Мэри нашла, точнее вежливо попросила Джона, отдать ей его запасные перчатки. Нам они были очень большие, но идеально подходили для еще одной штуки из моего мира и возможно будущего этого. Где-то в конце плавания у меня появились перчатки с защитой на костяшках пальцев. Надели две пары перчаток, вставленные одна в другую, со смягчающими вставками из кожи и защитой из дерева, обработанного напильником до нужной формы. Разумеется, напильником работала не Мэри, а добровольцы-маги, но зато именно она каким-то образом все это собрала и соединила. Честно говоря, хоть и наблюдал, не понял как, но, до того, как они были закончены, случилось еще одно интересное событие. В тот день я вышел проветриться перед обедом. Не все же время страдать фигней, превращая лазарет в мастерскую по шитью и оружейную по обслуживанию оружия. Хотя приближалась зима, на улице было солнечно и не очень холодно. Правда, мое ощущение тепла могло быть следствием очередной процедуры исцеления. Врач сказал, что рана заживает быстрее, чем он ожидал, и к прибытию все будет нормально, чему я не мог не радоваться. А вообще эта формула, помимо ускорения заживления ран, придает силы тому подобное, хоть и немного, в общем улучшает самочувствие. Как обычно, под взглядами мужчин, прошел на нос корабля. Уж не знаю, то ли любуются Мэри, то ли опасаются, хотя с чего бы, пока ведь лишь я, знаю какая она на самом деле милаха. Голубое небо, солнце, море, хорошо. Так и стоял на носу, дыша свежим воздухом, пока не заметил, что на корабле началось какое-то нездоровое шевеление. Ну, это когда все вместо того, чтобы спокойно ходить, начинают бегать с напряжением на лицах. В основном бегали моряки, маги не тупили, конечно, но многие, как и я, не понимали, что происходит, пока по громкой связи не раздался голос капитана корабля. Внимание! Всем магам укрыться в укрытиях. отключить расчетные камни и не высовываться до приказа. Враг в небе, с запада. Я решил спуститься на нижнюю палубу, там, откуда мог попасть в лазарет, потому пробежал до середины корабля и лишь у дверей догадался посмотреть на запад и увидел что-то вдалеке. Это заставило меня передумать прятаться. Точнее, я все же спрятался, но так, чтобы иметь возможность наблюдать дальше. К нам летели две точки. Сначала подумал, что самолеты, но никакого гудения не было. Да и сейчас уже было заметно, что это как будто силуэты людей. Стало интересно увидеть магов другой страны, да их вид может позволить понять, где примерно мы находимся. Хотя при их подлете я все же с еще парой любопытных магов спустился ниже по лестнице и стал вглядываться, жалея, что не взял бинокль, которого у меня и так не было, и что нельзя использовать магию, которая могла бы его заменить. Маг мог почувствовать другого мага на расстоянии, только если тот использует магию, ну или хотя бы держит расчетный амулет включенным, при этом не используя какие-либо формулы для маскировки. Но сам ищущий должен также использовать специальные формулы для обнаружения. Причем последние позволяют не только узнать о приближении мага, но и почувствовать чистоту его магии. У каждого мага она своя, и потому при частых встречах враг в дальнейшем может идентифицировать конкретного мага по чистоте его магии. Так в аниме случилось с Дигуршафт. Враги, не видя ее саму, уже знали, что она участвует в бою. Причем лишь достаточно сильные и опытные маги могут заметить врага через его маскировку, а некоторые могут чувствовать магов без применения специальных формул в принципе. В том числе известно немало случаев, когда сильный маг замечал ребенка мага еще до проведения тестов, так сказать, ориентируясь на свое чутье, в то время, когда слабый даже со специальными формулами не мог заметить противника сквозь его маскировку. В общем, эффективность формул в значительной степени зависит от опыта и силы того, кто их использует. Наши навыки тоже были так себе, потому мы тупо спрятались с отключенными расчетными амулетами, а не стали мудрить с маскировкой. Никто из нас, насчет подполковника непонятно, все равно не смог освоить магию иллюзий. В крайнем случае, на борту был маг-врач, который мог прикрыть нас тем фактом, что не был обязан скрывать свою магию. Сначала видно было плохо, но после пары магов все-таки пролетело над кораблем, пусть и достаточно высоко. Согласно какой-то там морской конвенции, корабль являлся территорией страны, которой принадлежал, когда находился в нейтральных водах и маги не имели права без разрешения к нему приближаться. Потому они лишь осматривали корабль, летая над нами кругами. Несколько раз снижались, но все равно сохраняли приличное расстояние. Возможно, они видели некоторых из нас, но даже если так, мы были пассажирами, возможно, военными. Но магов опознать в нас сейчас было сложно, а у Аша в Тихом океане было немало военных баз на островах. Я, точнее мы с Мэри, тоже их разглядели. Это были азиаты, скорее всего японцы. Уж очень их экипировка походила на экипировку пилотов из фильма про атаку на Пёрл-Харбор. Тем более среди азиатских стран, только у империи Акицушима, местная Япония, были на вооружении маги. У каждого на груди была эмблема в виде красного солнца с выделенными лучами. А вот их летное оборудование было необычным. Точнее выглядело так, как что-то с чем-то. У них были летные устройства на одной ноге, как у магов Райха, но провод, казавшийся очень толстым и похоже двойным, от него шел к рюкзаку, похожему на мой, ну или парашютный. Вооружены они были винтовками, но понять, какими именно, было нельзя. Кажется, на тех имелись штыки. Учитывая, что в моем мире у японцев в это время не было полуавтоматических винтовок, думаю, что и здесь нет. А значит, их боевой потенциал как магов значительно снижен, что не удивляло. Империя Акицушима, несмотря на бурное развитие в последнее время и появление имперских амбиций, считалась лишь развивающейся страной, причем не только по части использования магов, а вообще во всем, по сути, отставая в развитии технологий от многих стран. Нам также рассказали на занятиях, что именно у этой страны боевые маги появились самыми последними, хотя вот маги-целители, наоборот, были давно, хоть они и не использовали принятые в современных странах медицинские формулы. Причем, скорее всего, если бы не помощь Райха технологиями и специалистами, а скорее всего и оборудованием, акицушинцы вообще сейчас не имели бы боевых магов, а так у них целых 2,5 полка на всю страну. Причем их маги вроде как заметно уступают магам всех других стран. И это если не учитывать, что эта островная страна и в последнее время активно вкладывается в свое развитие, особенно в постройку мощного морского флота. Кажется, практически все маги, что у них есть, являются частью флота, а значит то, что у них есть, это то, чего они смогли добиться, вложив серьезные силы. Кроме того, морские магические силы во всех странах развиты слабее сухопутных, так как во флоте они в основном используются как разведчики или, что меня повеселило, для охоты за подводными лодками, ну чтобы таскать на себе глубинные бомбы. Вроде бы и логично использовать магов для прикрытия от авиации врага или тех же магов, но пока флотоводцы этого мира сильно надеются на зенитное вооружение кораблей. При этом, как показала история моего мира, возможности авиации против кораблей все равно недооценили. В общем, все это позволяет считать магов империи Акицушима одними из самых слабых в мире, пусть и не самыми слабыми в принципе, так как им все же Райх помогает все организовать. Что же касается пары разведчиков, они еще немного покружили и вскоре улетели в сторону горизонта. Далее наше плавание прошло по прежнему плану. Почти. Радист просматривал выходящую из телеграфа бумажную ленту и записывал сообщение в блокнот. Когда закончил, некоторое время смотрел на записанное, после чего произнес: «Иначе говоря, по вашему мнению, эта девочка совершила революцию в современной тактике использования магов, я бы сказал, что она может последовать, когда ее новшество по части дробовиков будет оценено и принято», заговорил мужчина в форме добровольческого корпуса, но из-за того, что лампа в радиорубке висела низко, все выше пояса находилось в тени, и его лица не мог разглядеть даже радист. Мужчина продолжил, пока радист записывал его слова в блокнот: «Конечно, она сильный маг, потому может использовать дробовик, но его убойная мощь того стоит. Его выстрел равносилен залпу артиллерийской батареи. Кроме того, из отчета касательно изменений в экипировке, что она придумала, вы должны понять, что у нее есть некоторые воинские таланты и гибкое мышление. Я настоятельно рекомендую вернуть ее в ваше и любыми средствами привлечь на нашу сторону, в том числе через давление на родственников. В перспективе она может стать такой же сильной, как и Рейнский дьявол». Радист начал щелкать рычагом с определенными интервалами. Когда закончил, стал ждать, и аппарат вскоре вновь начал выдавать ленту с точками и тире. Записанное сообщение он вновь зачитал. «Это не вам решать, капитан. Наши союзники из королевства тоже интересуются ей. У них есть некоторые козыри, связанные с ее отцом, из-за которых она может присоединиться к ним, что мы не можем допустить. Потому, пока первоначальные приказы остаются в силе, изменение возможно, только если она выживет в бою и хорошо проявит себя. Продолжайте наблюдение и докладывайте о всех странностях, связанных с ней и ее поведением, наподобие ситуации с кораблем. Хотя наши эксперты пришли к выводу, что она могла попасть в необнаруженный вами склад боеприпасов или случайно создала новую формулу, сама того не поняв, которая позволила ей использовать разом большую часть своей маны. А разве при такой нагрузке ее оружие или камень не разрушились бы?» — сразу ответил собеседник. На этот раз радист сразу передал сообщение без записи. «Пока что это самые вероятные версии», — тоже довольно быстро пришел ответ. «Вам выслано сообщение с дополнительным шифрованием от отца Макс, полковника Максимилиана. Командование официально подтверждает его приказ в связи с произошедшими событиями. При необходимости сообщите о нем кому следует и потребуйте помощи в выполнении». «Конец связи». «Так точно», — ответил мужчина. Радист передал это сообщение лишь после того, как на отдельный листок переписал присланное зашифрованное сообщение. Протянув его, сказал: «Вот, извините, сэр, если не секрет, что там?» «Секрет. Благодарю за помощь», — ответил собеседник и направился к выходу, обдумывая полученный приказ, что уже успел расшифровать, так как он был написан заученным им шифром. В случае попытки побега или появления намеков на предательство, как и перехода на сторону королевства, объект наблюдения ликвидировать. П.С. Используй внезапность, сын мой, ибо сила, которая в ней растет, дарована ей Богом. Если не выйдет, не вини себя. На все воля Божья. Папа, когда ты вернешься? Мы с мамой скучаем по тебе», — донесся тихий и очень далекий голос девочки, от которого на глаза почему-то навернулись слезы. «Эй, ты, демон, что с тобой?» — раздался уже более близкий, но такой же, будто нереальный голос из моей головы, и я открыл глаза, толком еще не проснувшись. «Таня, «Ты», — начал говорить, но увидел темное помещение с одним круглым иллюминатором, почувствовал слабую качку и услышал шум волн. Стало ясно, что я все там же, где и был. Говорить же со мной таким образом и таким тоном могла лишь одна особа, которой я и ответил, вытирая лицо. «Все в порядке, сон, ты сказал, Таня», — вновь донесся голос молодой девушки. «Дегуршафт вспоминаешь? Нет, и чего она на меня наезжает? Я, как и она, только проснулся, и у меня тоже настроение не очень. Так мою дочь зовут, если не забыла, не знаю, считать ли странным, что зовут ее так же, как и его, учитывая, что похоже вроде на тебя. Правда, хотя это звучало как вопрос, Мэри не казалась удивленной, скорее была недовольна чем-то, тем более добавила, что-то мне резко захотелось проветриться. Но, начал я, пожалуйста, добавила она, похоже, намеренно сделав ошибку в слове, растягивая его и с таким тоном, что я сразу представил, что со мной могло бы быть, если бы она имела возможность напасть на меня. Конечно, можно было игнорировать ее и позволять, но поскольку у нас мир, и я вроде как не хочу навредить ей больше, чем заставит обстоятельства, давно забил на эти свои возможности и пытался выполнять ее хотелки, если они не слишком сложные. Правда, именно сейчас было жутко лень, но это небольшая плата за спокойствие. Потому начал шарить в темноте, похоже, снова говоря вслух, ладно, оденусь только. В связи с тем, что в одну из ночей, чаще это были именно ночи, когда я решил идти лишь в ночнушке, ну вроде платья из легкой белой ткани без выделенной юбки, случились времена, с каким-то моряком. Если коротко, мы разговорились, нормальные мужики всегда поймут друг друга, а потом он как-то непринужденно приобнял меня и положил ладонь на мою закороче, сразу получил коленом по яичкам. После того случая я стал всегда одевать форму, тем более опасения, что свежести не будет, не оправдались, бывало холодно даже в ней. Хорошо, что плыть осталось буквально сутки или около того, я, кажется, немного сбился с подсчета времени или нам сообщили лишь примерное время пути. Рана, благодаря магическому лечению, уже стала шрамом, не очень незаметным, кстати, но их еще проводили. Врачу, кстати, не понравилось то, во что я превратил лазарет, потому в мою каюту переместили и мою мастерскую, и швейное оборудование, ну и все мое оружие с другими вещами. Короче, оделся и, стараясь бесшумно, не скрипеть дверью, выглянул в коридор. Электрические лампы хорошо его освещали, но иногда сила их свечения снижалась. Все-таки генератор работал от вращающегося момента винтов, а те от парового двигателя. Время не посмотрел, но было пусто и тихо, если не считать слабый храп, доносившийся из каюты с приоткрытой дверью. Поправив китель, стал медленно, чтобы шаги были тише, пробираться к лестнице. Он опять заметит, прозвучало в голове. Причем, если я вроде пришел в норму, ее голос звучал немного сонливо. «Какая разница?» Тихо прошептал я и выглянул за угол, в сторону лестницы на верхнюю палубу, максимально осторожно. «Опять куда-то собрались, молодая леди?» Уточнил главный старшина, это звание, бишоп. Он был уже не молодым офицером, который часто дежурил ночью у части корабля, где располагались каюты офицеров. Как обычно, сидел за столиком в очках и при свете свечи читал какую-то книгу. Причем говорил он, так и не посмотрев на меня. «Снова, хотела проветриться», — тихо ответил я. В отличие от других дежурных он, похоже, вообще не спал ночью и постоянно бдил, но мы с Мэри уже не раз делали попытки ночных вылазок. «Будьте осторожны», — ответил он, в очередной раз смирившись, но с явным укором в голосе. «Выпадите за борт». «Вас спохватится только завтра утром, и то, скорее всего, после завтрака». «Ну, у меня вся надежда на вас», — ответил я, улыбнувшись, выпрямился и прошел к лестнице. Я недолго, быстро поднявшись по лестнице, прошел по небольшому коридору, осторожно покрутил штурвал двери и лицо обдул холодный морской воздух. Вроде и успел привыкнуть, а все равно приятно, сонливость как рукой сняло. Вновь осторожно выглянув, убедился, что никого и, выйдя наружу, закрыл дверь. На открытой палубе освещения почти не было, разве что несколько ламп в местах, где их будет плохо видно с моря, ну и еще свет виднелся в нескольких иллюминаторах, а также должен был быть на мостике. Мы вроде старались соблюдать светомаскировку, чуть пригнувшись, чтобы не было видно через иллюминаторы, что шли вдоль стены, пошел в сторону носа корабля. В окна в это время никто особо не смотрел, Мы успели изучить округу в предыдущие разы и даже могли примерно определить время. Брайан все еще читает книгу, лежа на койке. Значит, время еще не 12, так как он ложится ровно в полночь. С другой стороны, Мишель, Джонни и Твин все еще играют в карты. Значит, время еще не 11. Хотя нет, вот Мишель в очередной раз выиграл и сгребает ставки. Партия, похоже, задержалась. Значит, 11 или чуть больше. Остальные уже спят. Хотя, вот я бы ее, раздался явно подвыпивший голос из-за угла. Показалось, что приближается, но, замерев и прислушавшись, понял, что нет. Голос, похоже, Герта. Вот ее друг детства. Да, а ты пробовал с ней, тебе не надо было столько пить, ответил менее пьяный голос Колиба. А вообще хотел, но она такая милая и красивая. Вначале не решался, обидеться или выбьет пару зубов, вставил третий. Он был дальше всех. И не было понятно кто. Судя по всему, они сидели в будке, где лежали мотки канатов и пожарный инвентарь. Не я понимаю, она красивая и грудь у нее вон как выпирает, как два арбуза. Блять, прошептал я от того, что резко так стал ощупывать свою, то есть грудь Мэри, не мою. А уже из-за этого, несмотря на холод, стал краснеть. Да что такое, и милая когда не улыбается так, словно убить хочет, неизвестный собеседник, судя по звуку, отпил что-то прямо из бутылки. Прокашлившись, продолжил. «Слушай, все хотел спросить. Она у тебя с детства такой, что не так? Сразу по лицу или по в общем? Ты понял, была, а то, ведет себя, как не завидую ее жениху». «Нет, друг Мэри, похоже, воспринял эти слова как оскорбление. Раньше она была просто милой и беззащитной. А сейчас, как погиб ее отец и бабушка, как пошла в добровольцы, изменилась». У нее в детстве только временами голова болела, раздражительной становилась, а сейчас злой какой-то. В смысле, на мужика стало похоже? Похоже, в шутку уточнил Герт. Во, да, не такой женственный, как раньше и как положено женщине, теперь из бутылки, поскольку прервался с ответом, отпил Калиб. Вот правда, иногда так посмотрит, так ведь сильный маг, разрубить голой рукой может и не заметит. Тихо, произнес, похоже, четвертый голос. Тоже не узнал чей, валим, обход, ночью дежурила значительно сокращенная смена, большая часть экипажа и все пассажиры спали, потому по всем палубам корабля один раз в час проходил патруль, похоже, они делали это как раз на случай, если кто-то решит подышать свежим воздухом, по звукам возни и быстрым шагам стало ясно, что выпивохи идут в мою сторону, возвращаться не было времени, наверху мостик, осмотревшись и остановив взгляд на борте, подбежав, перепрыгнул через перила, попутно активируя расчетный амулет. Ухватившись за выступ в их нижней части, запустил формулу полет, которая без летного оборудования, если никуда не лететь, больше походила на заклинание левитации, на котором изначально и базировалась. Так что я просто плыл по воздуху, не прилагая усилий, так как держался за корабль, и он как бы тащил меня над морем. Четверо магов пробежали мимо и, судя по скорости открытия двери, скрылись за той, что находилась ближе двери, которой воспользовался я. Патруль услышал лязг и тоже пробежал мимо моей позиции, войдя во внутреннюю часть корабля. Вообще-то у нас был монорадар, но он не показывал все слишком точно, в отличие от магических формул. Да и магам разрешалось использовать магию по мелочам, если не было особого приказа об обратном, потому опасаться обнаружения не приходилось. Разве что парней могут поднять и объявить общее построение для проверки личного состава. Нужно было возвращаться. Так было правильно, но именно в этот раз мне с Мэри захотелось пойти против правил. Эх, пустив формулу больше маны, оттолкнулся вперед и полетел рядом с бортом, периодически подтаскиваясь. Силы полета без оборудования не хватало даже на обгон корабля, но я находился как бы в невесомости и таким образом набрал приличную скорость. Достигнув носа судна, резко сделал мертвую петлю и, проскользив немного, приземлился на палубу. Вновь выперлась улыбка Мэри, как раз когда обернулся посмотреть, не заметили ли меня с мостика. Похоже, не заметили. В небе были лишь звезды, чувствовалось покачивание на волнах и шум волн, ударяющихся о борта, ну и запах моря. Какая же легкая мишень сейчас наш корабль, как же просто с него сбежать, как его просто уничтожить. Но ничего из этого мне сейчас не выгодно. Вновь посмотрев вперед, подошел к перилам и, уперевшись в них руками, стал любоваться темнотой. Хотя благодаря тому, что было именно темно, было достаточно светло. без света городов или каких-либо ламп поблизости, звезды виднелись очень хорошо, вплоть до горизонта. В голову пришла мысль, что я так и не свозил семью на Черное море, как хотел, но, прикрыв глаза, глубоко вдохнул воздух полной грудью, стало спокойнее, тоска отступила, ну или я заставил себя так считать. «Ты любишь свою семью?» – тихо спросила Мэри, а я произнес это вслух. Как, впрочем, и ответ, что со стороны выглядело странно, уверен в этом. «Да, и пожалуйста, не начинай снова, но ты сам говорил, когда рассказывал про водителей мажоров, что убил бы за свою семью, если бы», – начала она, но осеклась, ощутив мой скептицизм. «Она убила отца, из-за этого мы с мамой страдали, и я вправе ее. Это была война, и он напал первый, во второй раз, во всяком случае. Все равно это другое», – вновь ответил я, хотя к этому разговору мы уже давно не возвращались. В последнее время в основном говорили о женском макияже из моего мира. Точнее, я делился своими скудными знаниями в этом вопросе и предположениями, а она восхищалась. «Но ты бы все равно отомстил бы на моем месте?» – спросила она, стукнув кулаком о перила. «Больно было, но не сильно. Потирая ладонь, но не сразу», – ответил. «Я и так на твоем месте. И зная то, что мы с тобой знаем, понимаю, что смерть твоего отца – это больше его вина или, даже не его, а существа X. Возможно, твоя в какой-то мере, раз подарила ему пистолет-пулемет он всегда был патриотом, на все был готов ради родины и людей, хотя и понимал, что правительство поганое, иногда так увлекался службой, что забывал бриться и есть», — тихо прошептала она, — «так и не побрился в конце это. Я тебя не заставляю отказываться от твоего мнения, ты сама должна понять и решить, что считаешь истиной», — начал с пафоса я. «Ну, не умею красиво говорить, не учился на это, но, как ты уже заметила, я люблю свою семью, на многое ради нее готов, а потому, если потребуется, не дам тебе навредить Тане Дегуршафт. У нее, точнее него, ситуация тоже не ахти, если помнишь. Потом, когда вернусь к своим, ты скорее всего останешься, там и разберетесь». Хотел добавить «ясно», но не стал. Все-таки хоть Мэри часто кажется тупой овцой, на самом деле не глупа, просто еще ребенок с мужиком из другого мира, контролирующим ее тело. Некоторое время мы просто стояли молча, слушая волны, ветер и шум корабля. Я уже смирилась, что скорее всего не вернусь в Аша, но она вдохнула воздух полной грудью. «Да ладно, ей что?» — снова китель начал жать в груди. Посмотрев на линию горизонта вдалеке, продолжила: «Почему нет? Я понимаю, тебе нужна Дегуршафт, а значит и Райх, но почему тебе не нравится Аша? И ваши США, у них ведь демократия и капитализм», — уточнил я. «Об этом мы тоже говорили, но, когда речь коснулась современных тенденций США к равенству всех и вся, она впала в осадок и этой темы больше не касалась». Сейчас Мэри явно вспомнила о достижениях США и ее тело передернуло от отвращения, но, взяв себя в руки, заговорила: «Ладно, у вас там явно люди с головой не дружат, но здесь, у нас подобного нет, и ты все равно, я чувствую, думаешь об американцах в таком негативе. Ты не представляешь, какой херни они у нас наворотили ради собственных интересов. Что у меня, что здесь, они одинаковы. Не говорю за всех, по-любому есть немало нормальных и адекватных людей, но общий подход стран одинаков», — ответил я, на этот раз не особо выбирая слова, и, блядь, начал наматывать косичку на палец. «Вот же, спокойно, дальше. Пользуются другими, живут за их счет, решают собственные проблемы чужими руками, и вот это все. Что, думаешь, сейчас у вас иначе? Война идет, в газетах Райх, зло, что не мешает Аша торговать с ним и одновременно с Объединенным Королевством, а также с другими. Так же было и у нас в Первую и Вторую мировые войны. Пока СССР воевал, они ждали момента, пока не стало ясно, кто одержит верх. Кстати, а что стало со счетами Государственного банка ДАКИ, которые были ваши и подкреплены золотом? Мне от этого всего противно, а еще, не знаю, как кончилась история этого мира, но уверен, что всю работу, как обычно, сделают другие страны, та же Руссия, а они потом высадятся где-нибудь и станут победителями Райха вместе со всеми, ну или ударит, когда будет ясно, что Райх сильно ослаб, а до того момента будут продолжать зарабатывать деньги на всех сторонах. Но, мы же сейчас, — вмешалась она, — да, добровольцы из других стран или те, кто еще только начал учиться, если такие добрые и хотят сражаться за правое дело, послали бы своих боевых магов просто в другой форме», — произнес я, ударил кулаком по перилам и понял, что слишком дал себе волю. Прикрыв глаза и вздохнув, продолжил, когда вновь увидел успокаивающие волны. Да и вообще, может, я не прав, но я не прощу американцам 90-е, Афган, Чечню, Украину, Сирию, Ирак и все, что они у меня сделали и продолжают делать. Да, тут они этого всего не делали, да и у себя я лишь в Сирии был. Да, у них тоже есть свои причины, понятно, но все равно не прощу. А здесь они те же самые, считай, что просто оправдываю будущие поступки. Те самые, как-то грустно произнесла она, положив ладонь на холодный металл, хотя вокруг и так становилось холодновато. Тебе ни за что оправдываться. Хочешь сказать, что тебя не колышет то, что я хочу сделать? Они ведь станут врагами, а твоя мать, начал я, но был перебит. Вначале да, а сейчас я знаю слишком много всего, чтобы сожалеть о подобном. Вообще-то буквально выдавила она из себя, хотя я и ощущал, что она не врет. Да и что я могу сделать? Хочешь сказать, что, если попрошу, ты откажешься от всего, что задумал, и я смогу вернуться к маме? Нет, почти сразу ответил я. Вообще-то тоже было сложновато говорить такое, как будто здесь что-то неправильное, но мне также было что добавить. Тем более, ты же сама хотела покинуть ее и воевать, но не дезертировать в Райх, который ненавидела, и стать союзником убийцы отца. Тихо, но отчего-то с некоторым, посмотрев на обе своих ладони, что болели от удара о перила. Главное разобраться одна со всем этим, я точно не справлюсь, разве что с ума сойду, наверное. Если это как-то тебя изменит, добавил я, что немного помогло, мы улыбнулись. После еще какое-то время стояли и любовались темнотой и звездным небом, что она открывала. А на следующий день наступила зима, и мы прибыли в порт Владивостока. Если есть желание и возможность, ставьте лайки и оставляйте комментарии, это очень поможет продвижению книги и позволит другим читателям заметить ее. Глава 7. Первая поездка по Транссибу. Российская Федерация. Не знаю, чего я ждал от первого посещения своей местной настоящей родины, хотя нет, знаю, я не ожидал, что она будет той самой родиной, и близко нет. Наоборот, еще только попав в этот мир, когда думал о плане, благодаря которому вернусь к семье, я решил для себя, этот мир не мой и все здесь не мое. Да, сходство с моим миром есть, но это лишь дает мне некоторые преимущества и все, в остальном же это совершенно другой мир, и нет смысла вести себя с ним так, словно он имеет такую же ценность, как и мой дом. Мой настоящий дом далеко, там моя семья, не знаю, насколько далеко и когда смогу вернуться, но в этом мире я временно, а потому многим в нем можно пренебречь и пожертвовать ради моего возвращения. Ну, а еще, благодаря своим частым блужданиям по интернету на ночных сменах, а иногда и на дневных, заметил и крайне скептически стал относиться к одному интересному мнению диванных патриотов. Видите ли, тем из настоящей истории Российской империи, СССР и Российской Федерации им не хватает, то ли не в тренде, то ли, что весьма вероятно, с нашим нынешним образованием, из-за простого плохого знания истории. Хотя, если быть до конца честным, ложь и игры на исторических фактах тоже вносят важный вклад во все это. Что именно? Все просто, люди берут, смотрят фильмы, аниме, играют в игры и прочее, видят там, к примеру, государство Российская Федерация и, замечая, что она чем-то похожа на СССР, начинают возмущаться и считать, что это попытка оскорбить реальный СССР. Это как вообще работает? Нет, ну правда, как, то есть Российская Федерация из аниме, это попытка оскорбить СССР, а ее как бы война с Райхом, это попытка оскорбить подвиг народа СССР в Великой Отечественной войне, а ничего, что здесь мир с как бы альтернативной историей. Тут вообще-то маги с винтовками в небе летают, и, кто знает, как их наличие в итоге повлияет на развитие технологий. Да и Первой мировой здесь не было, для этого мира она идет прямо сейчас. И потому империя Райх, это не нацистская Германия, больше, наверное, кайзеровская, и то это не совсем так, поскольку ряд событий отличаются от того, что было в моем мире. Тем не менее то, как в аниме изображена Российская Федерация, оскорбляет СССР. Ладно, я попал в этот мир, и для меня он не анимешный, а вполне настоящий и внешне еще больше похож на мой. Но ведь для всех других это придуманный мир. Да, можно провести аналогию. Но разве попытки делать подобное, это уже не оскорбление СССР и подвига наших предков? Все-таки здесь другие страны, другие исторические события и другие условия. В общем, не имеет все это отношения к нашему миру. Райх хоть и имеет ряд схожестей, это не кайзеровская и, тем более, не нацистская Германия, а ШНСШ, Российская Федерация. Это не СССР и не Российская Федерация. Как некоторые считают, что рассказ о похожей стране из альтернативной реальности с другой историей может оскорблять настоящую страну, ума не приложу. Ну, конечно, есть произведения, где делается минимум изменений, и где ясно, кого и как в нем представляют, но подобные этой истории совсем другое. В любом случае лично для себя я все уже давно решил. В общем, по прибытии во Владивосток я хоть и чувствовал нечто похожее на ностальгию или то ощущение, что появляется, когда возвращаешься домой, но на деле не ожидал увидеть здесь ничего родного. Да и если честно, эпоха СССР не так близка мне, как современная Россия. Скорее всего, эта страна была похожа на ту, что я знал из книг и фильмов, уроков по истории, но это все равно была не она. Единственное, что привлекало серьезно, это то, как я смогу использовать мои знания о ней и события аниме для своего плана, ведь, по сути, самая сложная, на мой взгляд, часть произойдет именно здесь. Ну и еще сам факт посещения новой страны в этом мире тоже вызывал волнение. Кстати, не у меня одного. Многие маги нашего батальона также в первый раз посещали другую страну. А еще это было государство, которому мы плыли на помощь. Конечно, было интересно увидеть и узнать его. Тем более в газетах многие говорили о войне, Райхе и прочем, но очень мало о Российской Федерации. Честно говоря, не представлял, чего окружающие ожидали, я-то примерно знал, что мы увидим. А еще заподозрил что-то неладное, когда капитан нашего корабля распорядился выдать нам дополнительные пайки в дорогу из корабельного запаса. Хотя, в принципе, некоторые выводы по положению в стране можно было сделать уже из того, что мне удалось узнать из книг и все тех же газет, ну и моего знания сюжета аниме. Если знаешь, что они тебе понадобятся, почему бы не пополнить свои знания? Первое время я был несколько удивлен и даже обеспокоен тем, что здесь становление местного варианта коммунизма прошло несколько иначе, чем в истории моего мира. Насколько удалось понять, революция прошла почти так же, причем совсем недавно, вот только император Николай II после ареста смог сбежать, благодаря подразделению магов императорской армии, и сейчас укрывается в Вальдштетской конфедерации, что-то типа местной Швейцарии, которая как бы в пожизненном нейтралитете. Поскольку сбегал и добирался до этой страны он довольно долго, успела начаться гражданская война, но после он призвал верных императору офицеров и солдат отступиться, чтобы не проливать больше крови народа, в результате чего гражданская война закончилась быстрее и с меньшими последствиями для страны. Хотя не все местные белые выполнили приказ императора и часть все же продолжила сражаться, но быстро проиграла. Остальные же успешно сбежали за границу. Из-за этого всего коммунисты быстрее пришли к власти, и в целом все процессы у них пошли быстрее, ведь стоит учитывать, что с одной стороны император был жив и оставался угрозой, а с другой, Первой мировой войны не было, что убрало те проблемы, что были в моем мире. Также из-за наличия Николая, у которого, вроде как, остались верные солдаты, золотой запас Руси и некоторое влияние, который пытался все это использовать и заручиться чьей-нибудь поддержкой в Европе, да, так у местных называется Европа, между последней и Российской Федерацией возникло нечто похожее на железный занавес. В общем, революции в других странах и экспансии коммунизма во всем мире не произошло. Собственно, сейчас эта страна все еще считается очень молодой, ей чуть больше 10 лет, и ее все еще лихорадит от последствий революции, из-за чего происходящее в ней в целом очень необычно с точки зрения человека, который знает историю ее аналога из другого мира. Разумеется, японца все это мало интересовало, да и, если честно, мне тоже сейчас не до этого. Вот мы остановились в порту и ничего. Я думал, мало ли, может оркестр какой-нибудь, встречающая делегация, хлеб с солью или митинг. А тут хорошо хоть, что причальная команда пришвартоваться помогла. В остальном, причал был пуст, разве что чуть вдали разгружался какой-то грузовой корабль, да при входе в порт встретили 3 или 4 рыболовецких катера. Сам город почти не был виден за ангарами и складами, но, похоже, состоял из небольших 2-этажных, максимум 3-этажных, ну и 1-этажных зданий. Они были из кирпича и дерева, явно давние постройки. Лишь когда спустили трап, К нему подбежали пара вооруженных винтовками солдат и какой-то офицер. Оказалось, капитан нашего корабля знал русский, а ведь ранее на это ничего не намекало. Я же молчал, как и все, ожидая на палубе и оперившись руками на перила. Все-таки официально Мэри не знала, о чем они там говорят. А если не официально, то офицер был очень удивлен тому факту, что на корабле, что прибыл с грузом, блять, мы что боеприпасы везем. Короче, прибыл еще и батальон магов. Также капитан корабля объяснил ему, что судно – это территория другой страны, и он не позволит начать обыск и тем более разоружить магов, после чего посоветовал связаться с начальством и узнать, все ли им рассказали. Наше прибытие все-таки было секретным. Офицер оставил охрану и куда-то убежал. Мы все из-за всего произошедшего немного напряглись. Тем более от меня не ускользнуло то, что артиллерийские башни с довольно крупными стволами, что располагались на ближайшем склоне, развернулись в нашу сторону. Скорее всего, причина того, что местные коммунисты так боятся магов, в том, как они отметились во время революции, ну и в гражданской войне. В Российской империи маги тоже были, их можно было приравнять к магам Антанты, хотя было их еще меньше, чем у нее, так как все являлись аристократами и пополнялись в основном из их рядов, а не всего населения страны, как в других странах. К моменту революции, Руссия имела около дивизии магов, что была разбросана по всей стране подразделениями численностью от роты. По численности рота составляет 12 боевых магов, до батальона, штатная численность обычного магического батальона 36 человек. При этом в стране было 4 магических училища, 2 военных и 2 для гражданских магов. Когда все началось, многих магов убили сразу. Во всяком случае, большая часть подразделений просто пропала без вести и в событиях не участвовали. Отличились лишь 3 батальона. Один в Москве, другой в Петрограде и один в Киеве. Кстати, я так и не понял, что это за фигня, почему названия русских городов в этом мире как оригинальные, а всех других нет, странно. В общем, эти батальоны, конечно же, поддержали царскую власть и сражались за нее. Те, что в Петрограде, были почти полностью уничтожены, но и врагов убили немало, включая уже под конец товарища Ленина и часть его приближенных, отчего власть среди местных коммунистов быстро взял Сталиния. Те, что в Киеве, также упорно сражались, в итоге разделившись на тех, кто присоединился к белому движению, и тех, кто выполнил приказ царя и отбыл за границу, но еще до этого они отметились тем, что спасли кадетов Киевского магического училища, которые сбежали за границу вместе с семьями. Больше всех отожгли московские маги, из-за них Москва держалась против армии революционеров почти всю гражданскую войну, но их предали свои же, из-за чего они с большими потерями были вынуждены бежать из города и нашли, и освободили императора с семьей, после чего помогли выбраться из страны и по слухам сейчас являются личной охраной царя. До сих пор не ясно, сколько точно коммунистов погибло во время этого периода, но, опять же, по слухам от рук, точнее от винтовок магов, погибло больше половины всех революционеров, участвующих в войне. В общем, у коммунистов есть причины бояться магов, а ведь Компартия еще и объявила превосходство технологий над магией, так что, технически, маги для них еще и идеологические враги. Собственно, потому всех магов, что не сбежали, включая врачей, инженеров и прочих, отправили в лагеря или расстреляли. Из-за этого коммунисты не только ненавидят магов, но и могут быть уверены, что маги ненавидят их, как свои, так и чужие. Вон те 2 довольно молодых красноармейца прям дрожат, смотря в нашу сторону, или в мою, блин, и что я снова улыбаюсь. В общем, дрожат по-любому из-за холода, вон, шинели какие. «Эй, Мэри, уже мечтаешь о благах коммунизма?» – спросил Джон, видимо, заметив, что я улыбался. «Нет, просто еще немного, и твердая земля», – соврал я, – «скорее бы уже». «Ну, мечты сбываются», – сказал кто-то, не понял кто, так как вместе со всеми увидел быстро двигавшуюся колонну грузовиков. Показался и тот самый офицер, что нас встретил. Он догнал легковую черную машину, вроде черного ворона, что возглавляла колонну одновременно с ее остановкой, сильно запыхавшись. Но, когда из машины вышли несколько товарищей в офицерской форме, ну, еще в кожаных черных плащах и с темно-синими кантами на фуражках, мгновенно перевел дух и стал что-то докладывать. Пока он говорил, несколько раз указав в нашу сторону, водители грузовиков открыли задние борта, и из каждого выскочило по два бойца с винтовками. Вскоре делегация офицеров направилась к нам, точнее к трапу, по которому к ним спустились капитан корабля с командиром батальона.